Имя. Она предложила вам имя, Дерек. Какое лицемерие! С ухмылкой размышлял мужчина, протирая глаза от усталости. Это имя уже вписали в документы. А она еще смеет говорить «предложила». Предложила что? Согласиться с решением, которое приняла? С одной стороны, это имя совсем не вызывало отторжения. А с другой раздражало, потому что она его выбрала. Теперь мужчину официально звали Дерек Хартман, по фамилии жены. Он не сомневался, у такой пафосной фамилии могла быть не менее пафосная хозяйка. Молодой человек каждый день видел спортивный зал. А еще бассейн с голубой водой и белой плиткой вокруг, где сотрудники засекали, как быстро он завершит свой заплыв. Должен был уметь вытащить госпожу из воды, если вдруг она пойдет ко дну. А для этого должен уметь плавать. И нырять, и задерживать дыхание. Иногда Дерек еле живой вылезал из воды, падал возле ног врачей и не мог отдышаться. Его не щадили, потому что генетически у мужчины крупный объем легких и сильные мышцы. Генетически он был прекрасен, если не сказать идеален. И его веселил этот факт. Родился идеальным, чтобы быть чьей-то собственностью. Холодными ночами Хартман кутался в одеяло и читал старые бумажные книги из крошечной местной библиотеки. Люди на заказ до выхода наружу доступа в интернет не имели, но зато имели под боком старинный кладезь информации. Из новейшей истории мужчина узнал, что не так давно были распространены и популярны человекоподобные андроиды. Людей никто не заказывал, максимум собирали дизайн будущих детей. Роботы-прислужники со встроенной нейросетью были практически в каждом доме, как пылесос или чайник. Механические дворецкие в латексной имитации кожи или без нее ходили в магазины, готовили еду, делали черную работу. Мир казался утопией, пока в один прекрасный день... Это событие окрестили в истории как «Бостонская резня», потому что волна страшных убийств началась именно в Бостоне. Группа неизвестных взломала центральную серверную нейросеть и перехватила управление у тысячи роботов. Те взяли в свои железные руки ножи и... Все. Следующее утро стало кровавым для страны. Потом этот ужас стал повторяться от штата к штату, от страны к стране, словно кто-то хотел маниакально вырезать как можно больше людей. Обыватели стали массово отказываться от гуманоидных андроидов, стали запирать их в кладовках или вывозить в лес. Настолько силен был внезапный страх перед ними. Все понимали, что за серией гениальных взломов стоит один безумный человек, и все равно называли случившееся восстанием машин. А кто-то на самом деле поверил в это. Система защиты андроидов, как оказалось, была очень несовершенна, и один большой ум с квантовым компьютером обошел безопасность всего мира. Слухов о восстании машин становилось все больше, и по стране прокатилась волна митингов с целью запретить механических дворецких, оставив только воздушных дронов-доставщиков и некоторых других. «Освободим рабочие места! Справимся сами!» — скандировали лозунги. Ведь после появления настолько дешевой рабочей силы некоторые классы рабочих в самом деле сильно подвинули. Кто-то просто пересел из водительского кресла на диван и пил пиво, а кто-то лишился своего назначения в жизни. Перемены – палка всегда о двух концах, но прогресс не остановить. Они старались все вернуть, вот только мир так и не стал прежним. Да, на выборах победил президент, который обещал свернуть производство гуманоидных роботов и запретить их широкое распространение. Но все оказалось чуточку сложнее, чем думали те, кто несли плакаты в его поддержку. Люди, какие в прошлом потеряли из-за андроидов работу, отнюдь не торопились вскакивать с диванов и идти снова работать на складе, дальнобойщиком или чернорабочим. Домохозяйки, чей труд ранее полностью брал на себя механический помощник, тоже не торопились вновь хвататься за швабру и веник. А услуги мексиканской домработницы стоили несравненно дороже, чем содержание робота. Началась волна разводов. Быт у обывателей разладился. Идти на старую неприглядную работу снова... Нет никакого стимула. Кроме ора партнера о том, что нужно все-таки позволять себе домработницу, иначе это не жизнь. Карикатурная ситуация повторяла себя от дома к дому. В общей сложности в период бостонской резни погибло примерно треть страны. Невосполнимая потеря людского капитала и элементарно рабочих рук, при всем при этом, что демография и так вызывала ужас в последние годы. С появлением живых роботов спрос на полового партнера из плоти и крови ужасно упал. Многие предпочитали заниматься сексом с суррогатом человека, от того, что тот был красивее, намного более понимающим и без претензий. У суррогата не болела голова, он ничего не предъявлял, не строил ожиданий и ни на что не обижался. Мало того, ему нужно было натянуть какую угодно латексную кожу. Теперь же людям приходилось вспомнить, что есть другие люди. С ними нужно выстраивать отношения, чтобы не оказаться в печальной изоляции. Правда, после многих лет отношений с андроидами дела у населения обстояли откровенно плохо. А те, кто имел классическую семью, со скандалом разводились от того, что разучились тащить внезапно свалившийся на них старый быт. В итоге, одним прекрасным утром было подписано разрешение о возможности заказать себе человека помимо ребенка. Заказывать генетически модифицированных детей было нормальной практикой. Таким образом, их избавляли от негативных участков родительской цепи ДНК, предотвращали их наследственные заболевания и, элементарно, делали красивее. Теперь внезапно повсюду стали пестреть рекламы. «Живешь все время одиноким? Закажи себе брата. И генетически он будет твоим братом. Закажи себе сестру, маму, папу. Нет семьи? Будет! Закажи себе идеального мужа или жену». Концепция предполагала, что таким образом демографическая ситуация изменится, да и кризис в обществе сойдет на нет, только программа с треском провалилась. Во-первых, заказать человека было чертовски дорого, и далеко не все могли себе позволить выращивать жену в капсуле несколько лет. А во-вторых, жена, проснувшись, имела права самого обыкновенного человека, могла дать своему инвестору по лицу и отправиться в неизвестном направлении. Так и вышло. Выращенные в лаборатории люди далеко и надолго слали плотские и наивные желания своих заказчиков. Спустя недолгое время был найден простой, но чертовски садистский выход – ограничить в правах выращенных людей, чтобы стимулировать инвесторов. Но тут же проснулись борцы за свободу и толерантность и встали на улицах с плакатами, чтобы государство не смело насиловать своих потенциальных граждан. «Ограничение свобод равно насилию!» Вот что теперь можно было увидеть на их бесчисленных ватманах. Решение было найдено в итоге случайно, импульсивное и гениальное. Коррекционный чип Лей-Лей. Чип, который блокировал некоторые паттерны поведения, заставлял человека слушать своего хозяина, а сам в это время стимулировал участки мозга на выработку удовольствия от проделанного действия. Послушался господина, получил радость и счастье от жизни. А протестовать нельзя. Крошечный кусок металла в мозге просто не позволит. В народе его прозвали «чип удовольствия» или же «чип рабов». Ученые очень быстро доказали его безопасность и стали штамповать повсеместно. Вновь у ворот Белого дома собралась толпа, скандирующая лозунги свободы. Но в этот раз их удалось заткнуть одним простым понятным изречением. «За чью свободу вы боретесь? Они же счастливы! Вы что, хотите отнять у них счастье быть счастливыми? Они разве этого хотят? Заказные родились благословленными. Они родились в раю на земле, а вы хотите погрузить их в ад. Варитесь в своем аду сами, покуда существуете». И это действительно сработало. Общество купили иллюзии счастья. Теперь многие самые обыкновенные люди искали себе хозяина, чтобы встать под его власть и встать на очередь получения волшебного чипа удовольствия себе в мозг. А что, простая незатейливая жизнь. Выполняй чужие приказы, ешь, пей за чужой счет и будь счастлив. Для тех, чье существование было лишено всякого смысла, это правда был выход. «Современное рабство счастливее современных рабовладельцев», писали в тогдашних книгах. Правда, сейчас, почти 30 лет спустя, Дерек не очень-то верил в пригодность таких чипов. Слишком уж все гладко. Настолько, что взгляд искал в повествовании хотя бы какую-нибудь занозу, чтобы зацепиться за нее, и не находил. Шестое чувство пульсом билось в висках и неустанно твердило. «Это все огромная ложь. Это все огромная ложь. Я всего лишь проклят родиться клейменным чьей-то собственностью». С другими заказными Дерек особо не сталкивался. То ли они занимались в другое время, то ли где-то еще. Но общаться ему доводилось только с сотрудниками лаборатории и с собственным отражением. Сухим, безэмоциональным и непреклонным от того, что он почти не улыбался. Как-то особо не было причин для радости. Крошечная комната, похожая на капсулу с одной только кроватью и низким потолком, изрядно давила на психику. Хотя и была маленьким кусочком личного пространства. Выдаваемая по утрам еда была просто отвратительной, и сотрудники называли ее между собой «паста колонистов». Странная каша из смеси сублимированных белков, клетчатки, нерафинированных растительных жиров и микроэлементов. На вкус было просто чудовищно, но организм вроде бы был доволен. Хотя тошнило после нее довольно долго. В такие минуты Дерек жалел, что у него вообще есть язык, чтобы чувствовать вкус. Нормальное меню было бы затратным и не таким сбалансированным. Плюс ко всему мнение заказных руководство не очень-то волновало, ведь вскоре должен свершиться финальный штрих. Волшебный чип, который вмиг уберет все недовольство и позволит получить заказчику готового, лучезарного слугу, готового на все. Так было в теории, но чем сильнее приближался день чипирования, тем сильнее мужчина нервничал. Все внутри отчаянно сопротивлялось мысли об искусственном счастье, противилось и бастовало. Словно ему пообещали не счастье вовсе, а фунт изюма. Нечто странное, бесполезное и вроде бы приятное, но не на деле. Что делать с фунтом изюма? Давиться им, радоваться тому, что он сладкий, а затем обнаружить себя в депрессии с лишним жиром на животе? Дерек никогда не пробовал изюм, но почему-то представляла его невкусным. Смириться было настолько тяжело, что молодой человек на самом деле задумывался о побеге. Правда, следом ухмылялся себе под нос. «Побег? Куда? В мир, который он еще даже не видел и о котором ничего не знает?» Звучало, как самая паршивая и самая отчаянная идея на свете. Иногда он правда был в отчаянии. А потом шел в библиотеку и заедал его новой книгой. Этот день наступил внезапно. Быстро и неотвратимо. Прямо как головная боль от недосыпа. Мужчина пытался воспитать в себе чувство юмора, чтобы смотреть на окружающий мир с иронией и... не сойти при этом с ума. Подальше затолкать мысль о том, что он бесправный раб, и место ему на поводке у своей хозяйки. Некой барышни неизвестного возраста с фамилией Хартман. Лампы на белом потолке узкого коридора сменяли друг друга, пока Дерек лопатками чувствовал холод кушетки, на которой его везли. А чего-то он не шел на чипирование сам. Почему так не смел спрашивать, чтобы не получить нежеланный ответ? Напрашивалась мысль, что многие просто разворачивались и бежали в неизвестном направлении. Раздавался мирный гул колесиков, затем скрип огромных железных дверей. Молодого человека вкатили в операционную. Далее шелест латексных перчаток, 4 монитора, свет которых слепил сильнее, чем лампы, и странные белые металлические щупальца с множеством шарнирных креплений на них. Судя по всему, местный хирург, несколько операторов которого сидели за мониторами. «Я больше не проснусь с собой», — с мрачной улыбкой размышлял Дерек. Едва ощутил, как в вену ввели катетер, а на лицо надели маску. Тьма. Тьма и тишина. Поговаривали, операции по чипированию проходили быстро, с участием перманентной томографии и нанороботов. Но так ли это было на самом деле, мужчина не знал. Когда он вновь открыл глаза, то увидел вокруг лишь свою знакомую крошечную каморку с узкой кроватью. Как ни странно, ни тошноты, ни головной боли он не чувствовал. И даже сонливость медленно рассеивалась, стоило ему немного привстать. Счастья не было. Ничто вроде бы не изменилось. Ничто, даже ощущение внутри головы, словно все было таким, как раньше. Дерек понятия не имел, как именно чипы вживляли в череп, но предполагал, что через нос или через небо. Правда, и нос, и небо чувствовали себя в полном порядке. Какое-то странное ощущение пронзало тело, как ожидание подвоха. Молодой человек привстал, но тут же дверь в комнатку скрипнула и поехала в сторону. На пороге показался довольный сотрудник в высокой стерильной маске, практически до глаз, и с хитрым пронзительным взглядом. «Мистер Хартман, доброе утро! Я рад, что вы проснулись. Вы спали почти сутки. Теперь вам известно даже, когда я просыпаюсь?» Он мрачно усмехнулся. «А что насчет других дел?» «Нам известно все. До момента, пока вы не встретитесь с вашей хозяйкой, так как мы не храним личные данные. Идемте, нужно проверить функциональность чипа». Дерек вышел следом за медиком в бессменный белый коридор. Они все здесь выглядели как в лабиринте. Одинаково, но все молодой человек помнил и знал. Каждый поворот, каждый тупик. В какой-то момент двое свернули в небольшую комнату, в которой из мебели стояло лишь два стула. Совершенно пустая комната. Стерильно белая, квадратная и два деревянных стула напротив друг друга. Сперва мужчина почувствовал некоторое замешательство, затем возросшее напряжение, которое хваленый чип счастья ни капли не снимал. «Сейчас мы будем проверять вашу личную адаптивность и силу сопротивляемости». Врач сел на дальний стул и достал из кармана небольшую толстую тетрадь. «На данный момент контролер настроен таким образом, что чип Лей-Лей считывает меня как вашего хозяина через ваши органы чувств. Мой голос, мой облик, внешний вид, мой запах, даже мой рост. В качестве теста сейчас ваш хозяин я. После удачного прохождения всех тестов хозяин будет изменен через контролер на вашу заказчицу. Итак, я буду говорить вам просьбы, а вы не сопротивляйтесь. Просто делайте то, о чем я вас прошу. Но представьте, что никакого чипа у вас нет вообще. Идет?» «Идет», — сухо ответил Дерек. «Встаньте, пожалуйста, у стены и прижмитесь к ней спиной». Молодой человек молча направился к стене, глубоко вздохнул, затем оперся на нее лопатками. Правда, никакой радости после этого действия не почувствовал, даже близко. Просто словно выполнил чью-то странную просьбу. Вот и все. Словно чипа в нем нет на самом деле. Легкое замешательство сменялось непониманием. «Так, хорошо». Врач что-то черканул на листе бумаги. «Я не испытываю счастья». Обескураженно выдавил из себя Дерек, безумно глядя перед собой. «Я ничего не чувствую. Это нормально?» «Да-да, конечно», — равнодушно кивнул доктор. «Теперь подойдите ко мне, возьмите второй стул и повертите его в руках. Можете его слегка подбросить и схватить?» Мужчина подчинился. Одной рукой взял пресловутый стул, подбросил его, затем поймал. И вновь счастья нет. «Что ж, чудно, моторика в норме». Сотрудник лаборатории медленно кивнул. «Скажите сейчас, ох, какая солнечная погода!» «Какая солнечная погода?» Дерек закатил глаза. «Угу, так. А теперь я буду говорить вам что-то делать, а вы будете сопротивляться. Договорились?» «Итак, мистер Хартман, я приказываю, присядьте сейчас на пол и не шевелитесь». Мужчина замер. Секунда, две, три. Странное ощущение начинало копиться в теле. Адский дискомфорт. Словно по нему ползло полчище муравьев. Дыхание медленно сбивалось, становилось резче и чаще. Возрастал пульс. Пальцы на руках начали вздрагивать сами собой. Молодого человека будто били небольшими разрядами тока. Медленно начинало тошнить. Сохло в горле, начинала кружиться голова. В какой-то момент он покачнулся и упал на колени, схватившись руками за холодный пол. Мерзкое состояние медленно отступало. «Потрясающая выносливость!» — воскликнул врач. «Никогда еще такого не видел. Ни разу, вы представляете? Опишите, что чувствовали. Мурашки, недомогание какого рода, тахикардию, головную боль». «Мне обещали счастье!» — сквозь зубы прорычал Дерек. «Где мое счастье?» «Мы с вами потом это обсудим», — уклончиво ответил доктор. «Давайте продолжим тест, пока время на сегодня не истекло. Потом задокументируйте то, что чувствовали». «Итак, мистер Хартман, возьмите, пожалуйста, этот стул, замахнитесь и попытайтесь меня им ударить». «А что, если я правда ударю?» Молодой человек горько усмехнулся. «Это не будет ваша ответственность. Сейчас не сопротивляйтесь. Просто сделайте так, пожалуйста». Дерек вновь легко взял стул за спинку. Затем легко замахнулся им, попытался произвести удар и... остолбенел. В мгновение ока тело словно окоченело. Оно совсем не подчинялось своему хозяину. Замерло на одном месте и застыло, пока пальцы сжимали залаченное дерево. «Превосходно!» — врач кивнул. «Попытайтесь еще раз, пожалуйста. Так близко, как можете. У вас огромная сила воли, поверьте». Мужчина силой стал клонить стул вниз, но мышцы в теле напрягались при этом так сильно, что были готовы вот-вот разорваться. По виску поползла холодная посинка. «Прекрасно, спасибо, можете опускать». Доктор снова кивнул. «Стоп-сигнал на нелегальные действия работает просто отлично. Как себя чувствуете? Хотите присесть, может? Готовы продолжать?» «Поясните, пожалуйста». Дерек оскалился. «На каком из тестов будет счастье? Я вроде как жду счастья, а оно никак не наступает». «Так когда наступит? Когда я, вашу мать, буду доволен своим положением? Пока что я чувствую себя самым неуклюжим девайсом из всех рожденных». «Да-да, счастье». Врач посмотрел в глаза своему испытуемому. «Мистер Хартман, приказ. Будьте счастливы. Будьте счастливы». Затем он сомкнул веки и вновь медленно их открыл. «А теперь ответьте мне на вопрос. Вы счастливы?» «Да». Сквозь зубы едва выдавил из себя ошарашенный мужчина. Вот только счастья не было. И доктор с холодным взглядом, казалось, об этом знал.